Глава 11. Даже если враг весь мир. Все молчали. Слава идет впереди человека, и не было никого, кто бы сомневался в репутации Кашавэнь. Сегодня этот мир принадлежит мне и вам. Самоуверенность, несравненная самоуверенность. Конец ее фразы полностью терялся на фоне такого начала, но никто не посмел возразить, ведь она полностью права. Вот так. Одной фразой она ударила прямо по амбициям всех услышавших. «Но будущее определенно будет за одним из вас, и данный турнир – это первый шаг на пути к вершине. Здесь нет стран, нет кланов, есть только вы и ваша воинская мечта. Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. И я абсолютно с этим согласна. Другие могут позволить себе слабость, трусость и растерянность, но не вы. Вы – солдаты. Вы – первая и последняя линия защиты нашей коалиции». И в скором времени я надеюсь лично вручить кубок чемпиона самому сильному, превосходному командиру и его команде. Голос Кашавэнь затих, и зал взорвался бешеными овациями. Это и есть госпожа Кашавэнь. Одной фразой взяла контроль над всей аудиторией. Но больше всего загорелись от этих слов глаза у членов отрядов «Рассеянный дух» Посейдон и Голдвилл. Ради своего капитана, ради славы своей страны, они пройдут все препятствия. Генералы всех стран смотрели на эту женщину с разными выражениями на лицах. Кашавэнь имеет связи со всеми странами-членами КМП. Мощи одного лишь Аслана недостаточно, но сила Кашавэнь в ее умении убеждать и управлять людьми. В определенных случаях она может убедить врага и противника стать с ней на одну сторону. Именно поэтому она не зря зовется канцлером «Железная рука». Кашавэнь слегка улыбнулась, дав знак, что собирается продолжить, и в зале вновь воцарилась тишина. «Всем наверняка известно, что у Аслана есть прекрасная принцесса. Никто же не считает, что это пустое хвастовство, правда?» Весь зал захохотал, и даже на лицах членов команд Аслана появились улыбки. «Какое хвастовство?» «Прекрасное. Этого недостаточно для того, чтобы описать неземную красоту ее высочества Айны. Она богиня. Богиня, за которую солдаты Аслана готовы отдать жизнь. Наша принцесса не жалует женские наряды». Ей больше по душе военная форма. И в этот раз она будет следить за всеми состязаниями в надежде найти милого сердцу человека. Я считаю, что здесь собрались самые выдающиеся представители молодежи, поэтому она обязательно найдет, кого ищет. В одно мгновение все парни вспыхнули несдерживаемой силой и энтузиазмом. Что она хочет этим сказать? Это значит, что ее высочество Айна собирается выбрать себе мужа среди них? Они мигом потеряли возможность погасить огонь в своих сердцах. С древних времен самыми славными моментами в жизни каждого мужчины были победа на королевском турнире и брачная ночь. Ничто не может с этим сравниться. И поэтому, если раньше победы на SIG жаждали лишь ради воинской славы, то сейчас все приготовились рвать своих противников зубами, как дикие животные. Лица же членов присутствующих здесь трех отрядов Аслана исказились в свирепой гримасе. Даже если им придется умереть, они не позволят ее высочеству выйти замуж не за асланца. Они не знали, зачем премьер-министр так поступила, но для асланцев увидеть, как ее высочество выходит замуж за чужака, хуже самой страшной смерти. Это самый огромный позор, какой только может обрушиться на их головы. «Умрём, но защитим ее высочество принцессу!» Кашавэнь ожидала именно такого результата. Первый шаг – это посеять в сердцах этих молодых людей клеймо Аслана. По факту, тех, кто действительно достоин внимания, здесь раз-два и общался, но эффект от этого должен получиться очень обширный. Теперь даже проигравшие будут страстно стремиться к Аслану, и от этого им никогда не избавиться. С этого момента Аслан станет для них недосягаемой высотой. Когда утихли последние отзвуки новости, которые преподнесла Кашавэнь, кто-то в толпе поднял руку. Этот человек стоял в первых рядах, поэтому проигнорировать его было невозможно. Все снова стихли. Кашавэнь сверкнула глазами и легонько кивнула. «Премьер-министр Кашавэнь, меня зовут Ван Джен. Выходит с земли. У меня возник вопрос». Ван Джен говорил громко, чтобы все присутствующие четко услышали каждое его слово без всякого микрофона. Его имя было известно многим, вот только никто не ожидал, что он может задать какой-либо вопрос. Кашавэнь слегка растянула губы в улыбке. «Я знаю, кто ты. Сильнейший из Высшей Академии X, лучший представитель среди молодого поколения коалиции». В один миг взгляды окружающих изменились, как минимум в половине из них запылала дикая ненависть. Ван Джен понял, что Кашавэнь намеренно похвалила его, чтобы спровоцировать чистую ненависть у противников. Но это просто пустяки по сравнению с тем, что он собирается сделать дальше. Когда девушка, которую ты любишь, спрашивает, осмелишься ли ты за нее сражаться, вступишь ли в бой, в ту минуту Ван Джен даже не задумывался над ответом. Эйна не обратилась бы к нему с таким вопросом, не будь она действительно в безвыходной ситуации. Здравомыслие? Рассудительность? Подумай трижды, прежде чем действовать! Это вся, мать вашу, полная чушь! Сможет ли он еще называться мужчиной, если струсит в такой момент? Сможет ли он вообще называться человеком? Все его старания, вся его настойчивость, все вело его к этому моменту. Вот только Ван Джен прекрасно знал, какой Кашавэнь человек. Одной лишь храбрости и грубой силы здесь будет недостаточно. Премьер-министр Кашавэнь, я преклоняюсь перед ее высочеством, и мне очень интересно знать, не будет ли императорский дом возражать против того, что я не асланец и не знатных кровей, всего лишь простолюдин. Мне кажется, многим интересно это знать. Ван Джен слово за слово высказал самую главную свою проблему. Раз уж Кашавэнь дала ему этот шанс, ему даже не придется давить на нее, чтобы получить ответ. По правде говоря, Кашавэнь не ожидала от Ван Джена такой смелости, но в этой ситуации, если она пойдет на попятную после такой пылкой речи, то ее и Аслан просто засмеет. С прекрасной улыбкой на губах она ответила: «Наша императорская семья не будет возражать. Мне казалось, что такие предрассудки исчезли еще тогда, когда человечество начало бороздить просторы Вселенной. Молодой человек, что ж вы так отстали?» С такой ласковой издевкой Кашавэнь хотела изменить тему, как внезапно Ван Джен ее перебил. «Госпожа Кашавэнь, ваша слава действительно заслужена, но что если ее высочеству не подойдет даже чемпион SIG? Кто тогда?» Пусть даже если она в итоге решит встать между ним и Айной, Ван Джен как минимум должен расстроить ее план. Кашавэнь сразу раскусила его задумку и улыбнулась. «Ван Джен, ты считаешь, что у тебя есть шансы стать чемпионом?» Что за человек Кашавэнь? Она даже и без армии способна убить Ван Джена. Если Ван Джен испугается, то Айна это услышит, а если осмелится сохранить твердость духа в таком положении, то этим самым мгновенно оскорбит всех участников. Саламандры не всесильны, и нет в этом мире того, кто устоит перед общественным гневом. Ван Джен и Кашавэнь не сводили друг с друга взгляда, это уже не первое их столкновение. Сменилась обстановка, но они вновь встретились в дуэли. «Я здесь, чтобы покорять!» В это мгновение Ван Джен перечеркнул все пути отступления. На самом деле, в своей жизни каждому человеку приходится делать подобный выбор. Если бы Айна так и не вспомнила его, то ладно. Но стоять в стороне и молча наблюдать, как его Айну отдают в жены другому, нет уж лучше смерть. Внезапно он осознал, что все его усилия были для того, чтобы он стал мужчиной, достойным Айны. И если для этого еще нужна и война, то покажите, куда идти. Пусть даже придется сразиться со всем миром.